Глава 16. Приграничная территория Содружества. Окраина неизвестной системы. Эсминец-разбойник. Адаптация завершена. Каанер полностью развернулся в организме носителя. Уровень интеграции 100%. 3 коротеньких сообщения сразу после пробуждения перед глазами мгновенно заставили вспомнить, где я нахожусь и что произошло. «Кэп!» – мысленно спросил я, призывая из киносимбионта. В прошлый раз после превращения именно он давал пояснение произошедшим изменениям. Никаких ссылок в нейронной сети не появлялось с подробными объяснениями. Что, как и почему. Технология древних работала совсем по иному принципу, нежели Галанет. «Личный Сеграст готов к работе», – сразу же отозвался мой неизменный спутник. Голосовой ответ дублировался обычными сообщениями чуть выше центра, смещенного вправо в полупрозрачном окне. «Доложи о новых отличиях. Сколько слот сознаний доступно на данный момент? Сколько каналов подключения для элементов искусственного увеличения отдельных характеристик организма?» На долю секунды возникла пауза. «Количество слот сознаний, готовых принять новые образы, возросло до 12 единиц. Количество каналов взаимодействия через нейронные подключения возросло до 36 единиц. Доступна функция частичного преобразования физической оболочки. Взаимодействие с Каандром вышло на абсолютный уровень полного слияния». А раньше было 10 и 30 вроде как. Не столь большой прирост, как рассчитывалось, но и не маленький. В любом случае, это намного лучше обычной нейронной сети с имплантами. А про способность физической трансформации, хоть и частичной, раньше и вовсе речи не шло. «Доступна функция частичного преобразования физической оболочки. Преобразование затронуло физическую оболочку носителя. Изменения коснулись строения ДНК, архитектуры и всего генома. На данный момент общие отличия от изначального образца достигли показателя в 30%. Припомнив, с каким удивлением я разглядывал себя в зеркале на корабле баронессы, мне сразу же захотелось увидеть себя нынешнего. «Дай картинку с камер наблюдения внутри медкапсулы. Выведи через нейросеть напрямую», — сказал и тут же подумал, что это можно сделать позже, не обязательно сейчас. Потому что на самом деле сильного любопытства я не испытывал. Скорее наоборот, равнодушие и безразличие в данный момент превалировали над остальными чувствами. Никаких переживаний по поводу прошедшей трансформации, никаких беспокойств, лишь едва заметный интерес к новому состоянию, появившемуся сразу после прихода в себя. Что-то новенькое. Раньше ничего подобного не замечалось. Появилось изображение из закрытой капсулы медотсека корабля. Голое тело, лежащее на мягком белом покрытии в свете ярких ослепительных ламп, превосходно просматривалось с верхнего ракурса. С первого взгляда стало понятным, что тело потеряло былую массивность и грузность тяжелого атлета. Фигура человека с развитой мускулатурой, высоким ростом, но чуть более стройная и подтянутая. Как будто после недельной голодовки с выполнением обязательного комплекса физических упражнений каждый день. Далеко не дистрофик, однако уже и не перекачанный качок. В принципе, не так уж и плохо. Даже лучше прежнего, наверное. Лицо слегка изменилось, подбородок немного заострился, а скулы, наоборот, уже не так выступали вперед. Остальные черты тоже поменялись, но уже не так сильно. Светлые волосы остались прежними. Разглядывая новую внешность, разум с отстраненным педантизмом указал на несоответствие облика на уже подзабытой земле и сегодняшнего. Тогда, на втором этапе слияния с модулем ушедших, Сеграст заявил, что использовал мои изначальные данные. Но прямо сейчас, довольно неожиданно для себя, вдруг пришло понимание, что землянин по имени Макс Вольф совершенно не походил на того, кто вышел из капсулы на родовом корабле семейства Конваль. Да, я был блондином. И глаза у меня тоже были голубого цвета. Но это все. Больше ничего общего с обликом того, кто занимался предпринимательской деятельностью в сфере строительства, не было. Абсолютно разные люди. Даже не родственники. Открытие, в любых других обстоятельствах, вызвавшее бы шок, сейчас встретилось с каким-то бесстрастным осознанием. Словно принял во внимание факт. Без последствий для общего эмоционального состояния. «Кэп, откуда брались вносимые изменения во внешность при переходе второго цикла адаптации Каанра?» Спросил я, при этом вдруг отчетливо понимая, что вопрос задал не потому, что мне на самом деле интересно, а скорее по инерции, необходимости как-то среагировать на поступившие сведения. Надо же что-то сказать, почему бы не обратиться к Сеграсту? Где-то глубоко внутри я понимал, что это неправильно, и, скорее всего, напрямую связано с последними превращениями после полной развертки модуля метаморфов внутри организма. И при всем при этом меня это почему-то совсем не заботило. Некоторые черты заимствовались из особенностей расы под названием сингарийцы. «Так это сделал ты, а не Каамр», — утвердительно произнес я. «Внес необходимые поправки. Зачем?» «Для улучшения инфильтрации в местный социум. Я проанализировал общественное устройство в Содружестве и посчитал, что это будет оптимальный вариант, особенно учитывая первоначальное сходство с природным обликом носителя. Сингарийцы имеют авторитет и вес в местном социуме. Они наилучшие из всех возможных вариантов. Я провел расчеты и пришел к мнению, что так будет правильнее». «А вот это уже серьезно. Чертова машина посчитала себя главнее хозяина, не удосуживаясь даже поставить носителя в известность. И что дальше? Самостоятельное принятие решений? Это совершенно не то, что нужно Искину, внедренному в тело. Кто знает, о чем он подумает в следующий раз?» «Почему ты меня не предупредил? Не посоветовался?» Задавая вопрос, я уже в целом принял факт того, что игрушка древних обладала собственной волей, и с ней необходимо что-то делать. Нельзя давать контроль над телом искусственному образованию, имеющему настолько независимое сознание. Это не эмоциональный порыв и не злость на Искин, изменивший меня по своим предпочтениям. Нет, мой разум как никогда чист и ясен. Ничто не отвлекало от мыслительного процесса. Мозг работал четко и внятно, без всяких запинок. Я охватывал картину целиком, как никогда до этого. После увиденного на Эвер Прайм меня совершенно не радовало наличие в себе любых элементов технологии древних. Коконы с прирождающимися людьми поневоле заставляли относиться к ним с крайней настороженностью и подозрительностью. С Каанром это уже не прокатит, а вот с Сиграстом вполне. Слишком опасно держать его в организме. Никто не мог дать гарантий, что, однажды проснувшись, я не окажусь запертым в собственном теле. «Данное действие не являлось необходимой частью происходящего процесса развития Каанра», — спокойно ответил Кэп, явно думая, что поступал правильно. «Узнай я об этом месяц назад, я бы пришел в неописуемую ярость. А сейчас, благодаря странному ледяному умиротворению разума, лишь отчужденно поинтересовался. Все механизмы твоего типа имеют столь высокий уровень автономности в поведении, независимо от воли носителя». «У меня нет таких данных». «Значит, вот как? А что, если метаморф всучил мне его специально, а в Сиграссе заложены какие-нибудь враждебные установки, а несогласованное вмешательство в процесс слияния с Каанром всего лишь первый звоночек? Дальше хуже. Развитие Искина выйдет далеко за стандартные рамки, вплоть до попыток влияния на поведение носителя. Меня как холодным душем окатило, несмотря на приглушенные эмоции. До этого я как-то не задумывался о степени свободы в действиях Кэпа. Но после последних событий картина предстала совершенно в ином свете. И, надо сказать, довольно неприглядном. От этой хреновины надо избавляться, и как можно скорее. Слишком радикальный шаг? Вряд ли. С учетом возможного развития ситуации по наихудшему сценарию другого выхода нет. Лучше так, чем рисковать позже превратиться в марионетку. Команда на открытие капсулы убрала прозрачную крышку в сторону. Я принял сидячее положение, задумчиво разглядывая черный прямоугольник на левой руке. «Сиграст, приказываю начать извлечение твоего модуля из организма носителя. Приступить немедленно». Что делать в случае отказа и начала конфликта? Никаких настроек с возможностью отключения через нейронную сеть нет. Рубить руку по локоть, что ли? Видимо, да. Иначе избавиться от чужеродного Искина не получится. «Это может вызвать сбои в работе Каанра», — заявил Кэп спустя секунду. «А также полностью закроет доступ носителю к функциям ядра Таосид». «Отказ от псионических сил? Причина?» «Данное умение не является базовым Каанра. Оно внедрялось в последние годы Великой войны вместе с персональными сиграстами для существенного увеличения боевых возможностей каждого индивидуума». «Точно. Тот хмырь в убежище, куда я попал с кучкой пиратов, говорил об этом, перед тем, как практически насильно всадил в руку светящийся кубик. Полудохлым кретинам с суицидальными наклонностями пришлось повозиться, приводя своих в чувство. Псионика являлась еще одним средством для ведения войны и не входила в перечень природных навыков метаморфов. Бездна. Не хотелось терять столь полезное умение, но и рисковать, оставляя Сиграст, не стоило. Мысли текли ровно, холодно и отстраненно, Разум напоминал сейчас работу компьютера, просчитывая всевозможные варианты дальнейшего поведения, а также последствия принятых в данную секунду решений. Так продолжалось какое-то время, пока я решительно не заявил. «Сеграст, повторяю приказ на разрыв всех соединений с нейронной сетью носителя и Каанром. Немедленно начать процедуру извлечения». Послушается или нет? Рубить руку категорически не хотелось. Или полная адаптация Каанра, давшая телу частичные способности метаморфов, позволит быстро отрастить потерянную конечность? Кэп замолчал, как будто раздумывая, выполнять команду или снова начать действовать самостоятельно. Пауза длилась секунд 5, пока наконец не прозвучало долгожданное сообщение. «Выполняю». Я перевел дух. Отрезать руку не придется. А ведь я и в самом деле собирался так поступить. Все эти дела с метаморфами меня здорово напрягали, развивая в какой-то степени паранойю. Одно дело Каанр, по сути устройство, модуль-имплант, хотя и сделанный при помощи биоинженерии, но все же остающийся обычным механизмом. И совсем другое – Сеграст, искусственный интеллект с симбиотической связью, имеющий собственное сознание, оказавшийся слишком самостоятельным, вплоть до сокрытия своих прошлых поступков. Избавиться от него будет оправданным. Жалко, конечно, потерю псионики. И, возможно, в дальнейшем от данного шага возникнут какие-нибудь трудности. Но лучше перестраховаться сейчас, чем жалеть о несделанном позже. К тому же Каанр слился полностью, и вводить новые коррективы больше не нужно. По телу пробежали волны дрожи, с пяток до макушки, напоминая слабый электрический разряд. Черный прямоугольник на руке взбух, выпуская наружу кубик небольшого размера, испускающий синий цвет. Он повисел в воздухе, в конечном итоге оказавшись в моей правой ладони. Прикидывая, что делать с ним дальше, я встал с ложа медкапсулы, сделав несколько шагов из стороны в сторону. Решил пока ограничиться помещением плотной субстанции в пластиковый прозрачный контейнер. Вновь подвергнутое изменению тело слушалось превосходно. Ни боли, ни следа, каких-либо неприятных ощущений. Невероятно, но факт. Несколько месяцев во мне находился Искин, имеющий возможность произвольного выбора при совершении абсолютно любых действий, независимо от полученных команд. Вот это сюрприз так сюрприз. Да. Как будто до этого пробуждения мой взор оказался застланным, и только сейчас до меня дошла опасность такой ситуации. Черт, а может, так и есть? До полной адаптации Каанра Сеграст каким-то образом имел возможность влиять на мыслительные процессы носителя, скрывая свое далеко не рядовое поведение. Я ведь и представить не мог, что эта штука, подсаженная метаморфом, может делать что-то сама, не только без моего одобрения, но и вообще не информируя об этом. Если подумать, то выходила страшноватая картина. Вдруг Кэп все это время общался со своими настоящими хозяевами, ушедшими. Сейчас уже нельзя отрицать и такую, на первый взгляд, дикую вероятность. Только подумайте, он сам вносил коррективы в изменения моего организма, руководствуясь лишь собственным мнением. Не потому, что это необходимо для выживания, а потому, что считал это нужным для потенциального врастания в местное общество, не предупреждая об этом. То есть вторгался в сферу, где ему совершенно нечего делать, а выбор должен оставаться целиком за мной. Это уже слишком. Что потом? Будет указывать, куда пойти и что делать? Нет уж, так дело не пойдет. Безопаснее обходиться без Сеграста, чем иметь шанс превратиться в послушного манекена. «Внимание! Внешний корпус подвергается воздействию сканирующего излучения!» Раздался голос бортового Искина. «Так, а это еще кто?» Корабль вроде вышел из гипера на окраине какой-то безлюдной системы, коих здесь в пограничье хватало с избытком. Неужели кто-то умудрился наткнуться на дрейфующий эсминец? «Подключение через сеть», — сказал я вслух. И сразу же перед глазами появились данные с тактического дисплея корабля. Но первое, на что я обратил внимание, — это дата. Ничего себе! Я пролежал в капсуле не 2 дня, как рассчитывал, а 10. Похоже, последняя фаза слияния с Каанром вышла несколько длиннее, чем прежняя. Еще одно не слишком приятное открытие за сегодня. Взгляд скользнул дальше, на информацию с внешних сенсоров пассивного наблюдения. Похоже, и впрямь кто-то умудрился наткнуться на разбойника. Судя по данным обратного сканирования, неподалеку завис обыкновенный буксир весьма устаревшей модели. Шахтеры из астероидного поля. Случайно засекли, подлетели проверить? Видимо, так. Да и черт с ними. Подождут и свалят по добру-поздорову куда подальше. Ни один рудокоп в здравом уме не полезет к боевому межсистемнику, даже если тот выглядит покинутым. Любому космолетчику известно, что к военным кораблям просто так лучше не приближаться. Слишком много на борту смертоносных устройств, продолжающих функционировать на минимальном количестве энергии. Я выбросил неожиданного гостя из головы, занявшись изучением себя любимого. Точнее говоря, теми изменениями, что во мне появились после окончательной процедуры адаптации с Каанром. Для начала проверил заявление отключенного Сиграста о потере псионических сил. К сожалению, все оказалось правдой. Ядро Таосид исчезло вместе с Искином, отняв возможность задействовать астральную проекцию и черные нити разрушительного энтропийного поля. Добавились слот сознания. Произошло расширение нейронного интерфейса для взаимодействия с наноимплантами. Комплекция тела лишилась прежней грузности, стала выглядеть более пропорционально и статно. Вид не накачанного здоровяка, а скорее атлета-спортсмена. В данном отношении меня все более чем устраивало. И, конечно же, необычная легкость сознания, приглушенные эмоции на пару с ясными, четкими мыслями. Это также являлось следствием полного внедрения модуля древних и также, в конечном итоге, пришлось мне по душе. Осталось проверить способность изменения физической оболочки под влиянием враждебной среды. Как запустить ее искусственно, я совершенно не представлял. Следующие несколько часов прошли в столовом отсеке, совмещенном с кают-компанией, где я молча поглощал порцию за порцией пищевые наборы. Мною овладел голод, требовавший немедленного утоления. По окончании процесса, лениво развалившись на диване, я раздумывал об удаленном Сиграсте, параллельно прикидывая дальнейшие шаги. Честно говоря, завершение адаптации Каанра произвело гораздо меньше впечатлений, чем я ожидал. Несомненно, изменения были, но все же не такими уж и серьезными. По крайней мере, никаких особенно кардинальных перемен в организме пока что не замечалось. К эсминцу приближаются три объекта. Направление 2.14, ускорение 0.01, вектор сближения. Как всегда, не вовремя появился корабельный Искин. «Обломки камней?» Безразлично донеслось от меня. Судя по скорости, это почти дрейфующие предметы. Наверное, принесло из пояса астероидов. Нет, судя по результатам сканирования, с высокой процентной вероятностью к разбойнику медленно подлетают три человека в скафах повышенной защиты. Что? Произнес я удивленно. Выведи данные на монитор в кают-компании. Одна из стен напротив дивана ожила, превратившись в голографическую проекцию с показаниями пространственных сканеров. А я и забыл уже о тех шахтерах. Точнее, похоже, о ком-то другом. Ни один свободный старатель не станет лезть к военному кораблю. К гражданскому – запросто. А к боевому межсистемнику, к тому же выглядевшему целым – ни за что. Значит, это кто-то другой, у кого есть соответствующая техническая специализация для обхода защитных систем. Пираты, что ли, пожаловали? Неожиданные новости заставили встрепенуться. Правда, ненадолго. Прошло еще несколько часов, пока эти ухари наконец подошли к кораблю. Понятия не имею, почему я не сбил их еще на подходе. Пара залпов с парок турелей ближней обороны и все. На три трупа в космосе больше. Но вместо этого почему-то решил подождать и посмотреть на нежданных гостей. Даже немного помог, дав доступ в шлюзовую. Момент начала декомпрессии с принудительным открытием створок по правому борту меня не столько застал врасплох, сколько вызвал удовлетворение от правильности высказанной ранее догадки. Ну точно, звездные странники. Это они любят устраивать разгерметизацию при абордаже. И вот тут я поступил несколько опрометчиво, а точнее сказать, очень рискованно. Не стал облачаться в бронескаф, находясь в каюте, а молчаливо смотрел на падение атмосферы внутри корабля. Силой удерживаясь на месте и наблюдая за собственным телом с академическим интересом естествоиспытателя. Бездна знает, почему я так поступил. Просто вдруг подумалось, что это удачный момент для проверки Каанра и генома метаморфов в настоящих боевых условиях абсолютного вакуума. Никогда до этого я не проделывал над собой подобных экспериментов, а вот сегодня почему-то решил попробовать. Хладнокровно, равнодушно и отстраненно. В первое мгновение ничего не происходило, лишь усиливающийся дискомфорт от снижения температуры и катастрофического падения кислорода. А потом началось. Внезапно, быстро, резким скачком перестройки всего организма, практически за считанные секунды. Кожа стремительно огрубела, приобрела твердость металла и в то же время эластичность резины. Глаза покрылись кристаллическими образованиями, скрыв за собой и зрачки, и белки. Нос, рот и уши закрылись плотной пленкой из упругого материала. Я мог двигать губами, но открыть их уже не получалось. С внутренними органами тоже что-то происходило. Не скажу, что именно, однако они точно работали уже совершенно не так, как раньше. Физиология полностью поменялась. Кровь загустела, начав едва заметно двигаться по венам. Сердце почти перестало биться, снизив ритм до 1-2 ударов в минуту. Волосы на голове как будто превратились в сталь, тяжелую, неподвижную, золотую. И все это за несколько мгновений. Вот я в комбезе военной модели нахожусь на палубе имперского эсминца. И вот я уже стою на том же месте, невозмутимо разглядывая обнаженную ладонь в условиях открытого космоса. Я точно сознавал, что в данный момент меня можно назвать кем угодно, но только не человеком. То есть меня и раньше нельзя было отнести к обычному представителю рода людского. Но сейчас отличия зашли намного дальше прежнего. Вот она, адаптация Каанра на 100%. Вот она, подлинная мощь древних. Эта мысль, это осознание, как будто что-то переключило в разуме. Активация ядра Таосит. На правой ладони возник небольшой шарик, состоящий из двигающихся полосок пепельного дыма. Они крутились, извивались, собираясь в сферу небольшого диаметра. Сиграс соврал. Псионические силы никуда не делись. Они все так же со мной. И для их управления не нужен своенравный искин, делающий, что ему хочется. Я полностью контролировал свое тело и все способности, полученные от генов ушедших. Мои губы сами растянулись в улыбке. Я и только я управляю собой, без всякого постороннего вмешательства. Мысленным усилием до конца распахнул створки каюты настежь, я вышел в главный коридор и стал спокойно ждать пришельцев с транспортного буксира. Активированный гравитек позволил не ощущать воздействия невесомости, двигаясь почти как обычно. Когда три фигуры появились в едва освещенном коридоре, я не стал что-то спрашивать или требовать у пиратов. Зачем? И так все понятно. Вместо приветствия с моей руки сорвался сгусток энтропийной энергии, ринувшийся вперед, прямиком в стоящих друг за другом космических разбойников. Никаких предсмертных криков, никаких воплей от сильной боли. Только отверстие в груди у всех троих размером с бейсбольный мяч. Искин, начиная предстартовую подготовку, запускай силовую установку на полную. Хочу посмотреть, кто еще остался на их корабле. Слушаюсь, капитан. Система 33L11-8982. Территория периферии. Станции наблюдения и контроля производственных комплексов. Диспетчерская служба. «Еще один транспорт», — сказал Ленни, с хрустом потягиваясь в кресле. «Какой уже за сегодня?» — отозвался Марк, безразлично вглядываясь в дисплей с переданными данными от прилетевшего корабля. «27-й. Слухи все сильнее расходятся по сектору. Поток желающих заработать увеличивается с каждым днем. Если так пойдет дальше, то перерабатывающие комплексы перестанут успевать принимать руду. Видал, как поперло? И всего лишь увеличили закупочные цены на 20% по сравнению с другими станциями-факториями». Марк пожал плечами. «Да мне вообще плевать, если честно. Главное, чтобы мне платили хорошо. А сколько там заработают старатели, меня не волнует». Ленни хитро прищурился. «А вот это ты зря, друг. Чем больше сюда прибывает транспортников и буксиров, тем больше для нас работы. Сам вспомни, когда начинали 3 месяца назад, в день прилетало по 3-4, максимум 5 кораблей. Приняли их, обработали, а потом снова можно расслабиться. А теперь что? Сидим тут, не смея оторвать взгляд от экранов. Постоянно кто-то выходит из гиперпереходов». Второй диспетчер подхватил стоящий рядом стакан с водой, задумчиво крутанул его и заявил. «А ведь ты прав. Бездна тебя забери. Из-за этих засранцев у нас ни минуты покоя. Все время прилетают. Сейчас за сутки уже принимаем до 100 кораблей. Всю смену работаем без остановок, а иногда и дольше. Пришла пора просить прибавки. Мы ее точно заслужили с этими переработками». Ленни хмыкнул, одновременно отправляя координаты прибывшему транспортнику на принимающий цех ближайшего комплекса. «Хм, так тебе и дадут прибавку», — размечтался. «Слышал про новых пустотных монтажников из квадрата 5F? Они последние 2 недели что-то возводят. «Да, вроде завод какой-то или что-то в этом роде». «Не какой-то, а завод полного цикла производства различных корабельных деталей для средних межсистемников, от ходовых реакторов, маршевых двигателей, систем жизнеобеспечения и энергопитания, и еще много чего. Скоро прямо тут можно будет проводить ремонт кораблей. А второй объект – цех для штамповки частей корпусов, внешней и внутренней обшивки». «Ну и что? Это давно понятно. Кто-то захотел устроить гигантскую мастерскую для кораблей со всех окрестностей. При чем тут наша зарплата?» «Да ни при чем. Просто рабочие оттуда горбатятся на стройке по 16 часов, а никаких лишних премий им пока не выписывали. Так что и нам, скорее всего, ничего не светит». Марк замер, обдумывая слова приятеля. «Сволочи!» – с чувством сказал он. «А астероидникам платят сверх меры. Иначе сюда бы никто ничего не привозил. Легче корпом сбыть, там же получить скидку на закупку припасов через магазины компании». Ленни снова с удовольствием потянулся, вытянув руки вверх. «Хотя вряд ли все это в конечном итоге закончится хорошо. Корпорация из центральных миров обязательно постарается убрать еще одного столь сильного конкурента. Вполне возможно отправить сюда боевые корабли». Марк недоуменно нахмурился. «Не понял, а мы тогда на кого работаем? Разве не на один из межзвездных консорциумов Содружества?» Ленни легкомысленно пожал плечами. «Да Фарак его знает. Официальных бумаг никто ведь не подписывал. Только контракты с ограничениями по срокам от какой-то занюханной фирмы с окраин. Я пробил название, когда предлагали сюда устроиться. Пустышка. Ни актов, ни крупных заказов. Думаю, это прикрытие. Впрочем, я тогда на все эти несуразности закрыл глаза, так как слишком уж щедрой казалась оплата». «Ну да, я тоже», — подтвердил Марк. «Но все равно хотелось бы дополнительных премий». «Вряд ли мы их увидим». На этом месте первый диспетчер вдруг резко замолчал, уставившись на дисплей. «А это еще кто к нам пожаловал?» «Что там?» Ленни, не отвечая, продолжал читать показания сканеров с круговым охватом пустотных сооружений в системе. «В точке 43D89 из Гипера вышел неизвестный корабль. Необычное место для финиширования транспортников. Им же сказали, где лучше тормозить, для удобства перехода с грузовыми контейнерами», — заметил Марк. «Вот и я о том же. Проблема в том, что это вовсе не один из наших обычных грузовозов. Судя по данным сканирования, это имперский эсминец среднего типа». «Что? Врубай тревогу!» «Уже», — спокойно ответил Ленни. «На перехват вышли два корвета. Спутниковая система защиты Невод активирована. У него нет шансов». Непродолжительное время в помещении диспетчерской царила тишина. Вскоре на сигнал тревоги в комнату ввалился начальник службы наблюдения и контроля, старина Джерман, мужик лет 50, в неизменном потертом синем комбезе. «Проклятие! Что у вас тут случилось?» Судя по крошкам на груди, главного за космическим движением в системе оторвали от обеда. «Появился неизвестный имперский эсминец. Действуем по инструкции. Была запущена тревога на всех объектах с предупреждением», — доложил Ленни, впрочем, не давая себе труда обернуться на вошедшего руководителя. «А еще он наглец», — заявил Марк. «Его идентификатор не отключен и запросто откликается на все запросы. Кажется, у капитана корабля остальные нервы, раз он не потрудился как-то скрыть свою принадлежность». Джерман мгновенно отреагировал на слова подчиненного. «Кто он? Чей это корабль?» Второй диспетчер дисциплинированно вывел на центральный экран полученную информацию, не забыв ее прокомментировать лично. «Военный корабль рудной корпорации, средний эсминец класса А, разбойник». «Класс А?» Неприятно удивился начальник службы наблюдения. «Откуда здесь столь крутой межсистемник? Разве корпорации стали настолько больше вкладываться в безопасность? На эти же деньги можно купить 3 эсминца класса Б. И все равно для нашей глуши они будут очень продвинутыми». «Понятия не имею. Я лишь говорю то, что вижу прямо сейчас», — ответил Марк. «Военный корабль рудной корпорации, средний эсминец класса А, разбойник». А Ленни, к этому времени успевший подключиться к системам наблюдения боевых спутников, разбросанных в округе, сказал. «Есть картинка с мониторов Невода. Вывожу на главный экран». Появилось изображение, и почти сразу же после этого все трое в диспетчерской пораженно раскрыли рты. Вражеский корабль очень удачно вышел из гиперпрыжка, почти вплотную сблизившись с тремя перерабатывающими цехами пустотного промышленного комплекса. На подход к ним у него ушло всего лишь чуть меньше 15 минут, что в условиях финиширования в пустоте с учетом космических расстояний считалось почти филигранной точностью. И сразу же агрессор атаковал космические строения. Диспетчерам повезло наблюдать как раз итог его нападения. Кучи изломанных обломков, деформированные куски внешнего покрытия, вырванные с мясом, обрывки кабелей, зияющие дыры в каркасах пустотных промстанций. Следы чудовищных разрушений поражали невиданными масштабами. От трех цехов второго перерабатывающего комплекса почти ничего не осталось. И это всего за несколько минут. «О, все благие забытые боги! Чем он по ним ударил?» — шокированно произнес Джерман, никому конкретно не обращаясь. «Кварковая боеголовка?» — неуверенно предположил Ленни. «Характерного остаточного излучения нет», — тотчас же отозвался Марк, набрав команду на приборной панели для вывода дополнительных данных по сканированию. «Что-то другое, что-то новенькое». «Ничего себе новенькое!» «Да уж, не говори!» Продолжить содержательную беседу не получилось. Эсминец начал делать заход на другие сооружения. «Пятый и девятый принимающие терминал-конвейеры, а чуть дальше временные склады с переработанной продукцией». Мертвым голосом прошептал начальник, наблюдая за вектором движения хищника в облике имперского эсминца. От вражеского корабля отделились две маленькие точки, начавшие стремительный бег к указанным объектам. На этот раз сидящим в комнате наблюдения удалось лицезреть непосредственный момент поражения. При детонации боеголовки произошел не обычный взрыв, а импульс, растекающийся во все стороны. Он достигал твердых поверхностей пустотных комплексов, и с ними начинало твориться что-то невероятное. Металлические части искривлялись, ломались, трескались, мгновенно превращаясь в кучу бесполезного мусора. «Что это за дрянь такая?» — растерянно спросил Джерман. «Дистанционные датчики на спутниках показывают сильнейшие гравитационные возмущения в зоне удара», — доложил Марк, полностью подключившись к системе «Невод». «А почему мы не атакуем?» — произнес Ленни, перебросив поток данных сенсоров на главный экран для удобства непосредственного начальника. «Там же на каждом спутнике есть по несколько противокорабельных ракет. Какого хороша мы не уничтожим его?» «Искин из БЦ говорит, что в досягаемости только 3 спутника, то есть всего 12 ракет. Для этого монстра класса А они не представляют угрозы. И еще...» — на этом месте Марк замолчал, давая понять, что хочет сообщить что-то экстраординарное. Приятели не разочаровали его, нетерпеливо поторопив. «Ну, что там еще?» «Судя по слаженности движения эсминца, его маневров, к нам пожаловал корабль под управлением линковода. Вероятность этого 97%. Под конец фразы второй диспетчер уже не скрывал похоронного настроения. Боевой межсистемник, пилотируемый линководом, к тому же самого последнего поколения класса А, это несомненный приговор всем находящимся в звездной системе. Совершенный убийца, заключенный в стальной корпус военного корабля, обладающий способностью управлять им как своим собственным телом. Было отчего прийти в отчаяние. «Спокойно, парни», — сказал вдруг Джерман. «Могу по секрету сообщить, что нашими корветами тоже управляют линководы. Когда я соглашался на работу, меня об этом заранее проинформировали, убеждая в крепкой защите системы. Не так-то просто справиться с ними. Так что еще не все потеряно. Они нам помогут». Не помогли. Подошедшие ударные корветы из охранения смело вступили в бой с чужаком. Молниеносно завязалась схватка между 3 кораблями, продлившаяся, впрочем, недолго. Сначала эсминец рудной корпорации расправился с одним противником, достав его ракетами уже с обычными боеголовками. Затем он расстрелял из ионного и плазменных орудий второго, не позволив тому нанести себе ощутимого вреда. А после агрессор устроил форменное побоище, начав уничтожать все подряд, включая находившиеся неподалеку транспортники. Он безжалостно сеял вокруг смерть и разрушение, не щадя никого и ничего. Совершенно выпавшие в осадок от творившейся бойни диспетчеры молча наблюдали, как всего один корабль превращает в горы бесполезного мусора еще совсем недавно почти готовые производственные промышленные линии. Никто из них никогда за свою жизнь не видел ничего подобного. «Вызывай его!» — хриплым от волнения голосом произнес начальник службы наблюдения и контроля. «Скажи, что мы сдаемся. Через пару минут он достигнет нашей станции». «Я уже пытался», — — ответил Ленни шепотом. «Он не отвечает, хотя сигнал точно проходит». «Так, всем двигаться к спас-шлюпкам», — скомандовал Джерман. «Ничего больше мы сделать не сможем». Все трое дружно встали, не оглядываясь, направились к выходу. Но добраться до причальной палубы никто не успел. Станция административного назначения разделила судьбу своих приятельниц, разлетевшись в пустоте миллионами осколков после попадания очередной ракеты с грави-боеголовкой. Территория периферии. Имперский эсминец-разбойник. Регистрация корабля военизированного корпуса службы безопасности рудной корпорации. Уже традиционный разговор с Рао Пармаром состоялся на вторые сутки после налета на производственную базу метаморфов. «Приветствую, Макс. У меня новости». В ту же секунду он осекся, внимательно приглядываясь к моему лицу. «Вижу, после последней нашей беседы у тебя кое-что случилось?» Сказал сингариец, мгновенно заметив случившиеся перемены. «Каанер полностью адаптировался?» Пармар без труда угадал, что со мной произошло. «В прозорливости ему не откажешь». «Верно. Модуль наконец-то развернулся до конца». Ученый помолчал, разглядывая меня изучающим взглядом. «Сильные изменения?» спросил он. «О да!» Без ложной скромности ответил я. «Ты даже не представляешь, насколько!» Моя правая рука слегка приподнялась вверх. Над ладонью появился черный шарик смертоносной энергии, а глаза покрылись прозрачным кристаллическим образованием. За последний день я неплохо навострился контролировать трансформацию тела в определенном порядке. Пармар жадным любопытством смотрел на представление, уделив особое внимание скорости перестройки живых тканей. «Невероятно!» – выдохнул ученый-генетик. «Это просто потрясающе! Макс, тебе немедленно надо...» «Вернуться на конвайер для прохождения тестов!» Докончил я, перебив собеседника. «Как-то не слишком вовремя, не кажется? У нас тут проблемы посерьезнее, чем твое увлечение по совершенствованию человеческого генома». «Какие-нибудь негативные эффекты?» Словно не слыша, спросил Пармар. «Пришлось избавиться от Сиграста и слишком низкий эмоциональный фон. Не знаю, опасно ли это. Но, честно говоря, вызывает определенную настороженность». Ничего не скрывая, ответил я. «У тебя должна быть частичная ДНК-архитектура ушедших», заметил сингариец. «Уровень воздействия неполный. Ты не стал настоящим метаморфом, если тебя это пугает». По моим губам пробежала тонкая улыбка. «Ты даже не представляешь, что я сейчас чувствую, даже с приглушенными эмоциями. Помнишь эффект Бога, случившийся с Тесарой? Так это ерунда по сравнению с тем, что творится со мною. Никакие импланты на основе нанотехнологий не способны дать то, что я получил от Каанра. Это невообразимое ощущение могущества и полного контроля над организмом. Я находился в открытом космосе, без скафандра, продолжительное время, Рао, без каких-либо последствий для организма». Пармар задумчиво откинулся в кресле назад. Сейчас он находился уже не на борту летящего корабля, а в одной из лабораторий научно-исследовательского центра баронства. «У тебя появились способности метаморфических преобразований? Ты можешь полностью изменять свое тело?» «Нет, облик поменять не получается. Я пробовал вырастить крылья или покрыться хитином вместо кожи, но ничего не вышло. У меня лишь частичная смена физической оболочки. Могу перестраивать внутренние органы, менять свойства кожного покрова, влиять на физиологию и метаболизм. Однако более кардинальные изменения не проходят». Ученый неторопливо скрестил руки перед собой. «Может, это и к лучшему. Сам знаешь возможные последствия». От меня последовал согласный кивок. «Что за новости ты хотел сообщить?» Пармар впервые за разговор улыбнулся. «Линария Дарлис, твоя старая знакомая. Кажется, у наших людей получилось ее нейтрализовать. И, кстати, чтобы не забыть, почему пришлось избавиться от Сиграста?» Я поудобнее устроился в капитанском кресле. «Если интересно, могу поведать с подробностями. Вызов пришел от тебя, так что платить все равно тебе». Моложавый сингарийский ученый жизнерадостно рассмеялся. «Ну, в общем-то, мои текущие расходы, как привлеченного научного советника, покрывает консулат, так что не беспокойся насчет денег. Рассказывай».